Наставление 210. Воодушевлением к поднятию тяготы поста дослужит благотворность его при хранении, впрочем, мирного и любительного настроения и великие обетования, несущим труды его. Хорош пост, если при нем сохраняется настроение духа мирное, кроткое, благостынное, благопослушное, смиренное, сострадательное и всякое другое доброе расположение. Но дьявол всячески ухитряется вложить в постящихся противное тому, явить их дерзкими, гневливыми, яростными, надутыми и сделать, чтобы от поста было для них больше вреда, чем пользы. Но мы, не неразумевая умышлений его, будем вести себя мирно, тихо, кротко и благоустроенно, терпящи друг друга любовью, ведая, что сие благоприятно Богу. Если же не будет в тебе таких расположений, то хотя бы ты в дугу сгибал лыю свою, облекался во вретище и пеплом посыпал главу, не будешь благоугоден ему. Пост, конечно, утесняет и иссушает тело, но душу расширяет и развращает. Тем же не стужаемся и. Аще внешний наш человек и тлеет, обаче внутренне обновляется по все дни. Ежебо ныне легкое печали наши по приумножению в приспеяние тяготу вечной славы соделывает нам. Так что, взирая на воздаяние, мы можем благодушно переносить трудности добродетели, благодарящие Бога и Отца, призвавшего нас в причастие наследия святых во свете, и же избави нас от власти темные и приставив царство Сына любви Своей. Не причащаемся ли мы часто причистого тела Его и крови? А сего, что может быть приятнее и усладительней? Когда в этом для причащающих со чистою совестью жизнь вечная, не беседуем ли каждодневно с Божественным Давидом и прочими святыми отцами через слушание чтений, а сего, что утешительней для души? Не расторгли ли мы всякое сношение с миром и со сродниками по плоти, а этого, что опять блажение и выше? Наше Божитие на небесех есть. От онунду же и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа, еже преобразит тело смирения нашего, яко быть Ему сообразно телу славы Его, по действу еже возмогать Ему и покорите себе всяческое. Посему будем радоваться и веселиться, презирая всякое плотское удовольствие. Всяко бо плоть, яко трава, и всякая слава человеча, яко цвет травный. Исше трава, и цвет ее отпаде. Дело же добродетели пребывает вовеки. Злостраждет ли кто в вас, да молитву деет, как говорит брат Божий? Благодушествует ли, да поет? Искушается ли кто злою страстью, так как искуситель никогда не перестает искушать нас, да терпит? Слушаясь того, кто говорит, блажен муж, иже претерпит искушение, за ней искусен быв примет венец жизни, его же обеща Бог любящим его. Аще сия вести, блажен есте, аще творите я. Наставление 211. Наставление о мире и согласии, о любви к Богу горячей, о ретивом труде в содевании спасения и вообще о подобающем иноческом житии. Радуюсь вас, что в единомыслии шествуете, мирно живете и терпеливо переживаете время поста. Это во спасение вам и в утверждении упования вашего. Коль великое благо в братстве мир и единомыслие, таковы по удалении зла бесчиния и непостоянства, противоречия и осуждения, непослушания и гордости и всякого другого лукавства, во-первых, сами себе доставляют благо, а потом другим, подавая им пример добродетели и через это стяжевая еще более того, ибо как виновники соблазнов наследуют, увы, так побуждающих добродетели наследуют благословение. И да не будет нам когда-либо отпасть от такого доброго настроения и столь похвального поведения или пристать от любления Бога. Ибо написано, возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим. Любящий таким образом не знает сытости, ни утомления, ни изнеможения, но паче огонь к огню прилагает, рвение рвением разгорячает, восхождение от добродетели к добродетели, полагая в сердце своем, и от силы в силу духовную приходя. И это непрестанно. Не видите ли трудящихся по плоти, как трудятся они приходящим и тленным? Не видите ли здесь пред очами вашими строящих судно? Как они за этим проводят целые дни и малого не дают себе отдыха? Из-за чего? Чтобы заработать немного денег и домашним своим достать, что нужно для удовлетворения потреб их. Мы ли, ищущие обогатиться тем, что божественно, улучить Царствие Небесное, насладиться вечными благами и избегнуть вечных мук, мы ли не восхочем подъять для сего все с готовностью и ревностью, охотно жертвуя и кровью, если б неизбежно было пролитие за Господа? Ей, братья мои, будем стоять бодренно, упованием радующиеся, скорби терпящие, в молитве пребывающие, рукоделием нашим внимающие, псалмопением, стихословием и чтением, удерживая такими занятиями ум от скитания по предметам суетным, ибо безделие есть матери зла, а делание — охрана ума. Не дадим себе выступать из своего благонастроения, предпочитая послушание, благочиние, упокоение ближнего и все другое, что способствует к нашему спасению. Молясь всегда и о здесь пребывающих, и рассеянных в разных местах братьях наших, так как болит сердце мое о них, не видя воочию, как каждый из них спасается. Наставление 212. Говорю поучение по долгу. Но чтобы плод был, помогите мне вашим преуспеянием при содействии поучений. Ваше преуспеяние и мое есть, ибо мы одно. Вы показали его исповедничеством пред иконоборцами и претерпением мук от них. Не посрамите же сей доблести своей. Иное требуется для содержания вас по плоти, и иное для содержания по духу. То дается экономам и состоит в пище, питье и одежде, а это мною смиренным, и состоит в слове и учении. И как то дается не по произволу, так и это исполняется по долгу, так что я ничего великого не делаю, говоря вам эти краткие и скудные поучения. Напротив, боюсь и трепещу, имея дать отчет о душах ваших, не царю или егемону, или архонду, но всех судье и Богу, перед коим поклонится всяко колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповесться. Но помогите, прошу вас, и себе самим, и мне, как братолюбивые, самим себе преуспеянием во всякой добродетели, а мне — вашими молитвами. Впрочем, ваше преуспеяние, и мое есть преуспеяние, и наоборот, так как мы одно тело есть мы, и все уди от части. И аще страждет един уд, с ним страждут все уди, аще ли же славится един уд, с ним радуются все уди. И как я пекусь о вашем, так вам надлежит пещиться моем, ибо я в вас, а вы во мне, в силу взаимной нашей любви. Таков закон благоустроения истинного братства. Сохраните ко мне доброе послушание ваше неподдельным и неподложным, в коем вы родились для новой сей жизни, возросли, усовершились и достигли благодатью Христовою в меру исповедания Его. Это по случаю иконоборства. Не убоялись вы царей, не устрашились архондов, не отступили пред страстями, ранами, изгнаниями, темницами, смертью, и сделались через то именитыми, как известно всем. Не предайте же добродетели вашей, не постыдите похвалы вашей, и доброе имя, да не приложится на худое прозвание, но на предыдущем похвальном наздавайте и последующее, всегда сохраняя себя внутри и совне, и ограждая соблюдением заповедей, всякое искушение препобеждая и всякую скорбь перенося терпеливо. Ведайте и то, что мы еще в подвиге и гонении состоим, и не ведаем, что породит наступающий день. Впрочем, аще Бог по нас, кто наны? И же Сына Своего не пощаде, но за нас всех предал есть Его, как у Нее и с Ним вся нам дарствует. Так уповайте, так уверены будьте, и жительствуя всем уповании и всей уверенности, получите, уверяю вас, наследие и часть со всеми святыми. Наставление 213. Смерть близ, надо готовиться. Как? Все во славу Божию творить, быть единомудренными и взаимно почтительными, хранить чувства, мысли обуздывать, ревновать о всем добром в чаянии без страсти. День за днем жизнь наша сокращается, и мы приближаемся к смерти. Нам предлежит переселиться от здешних и приложиться к братьям и отцам нашим. Почему требуется от нас большое трезвение, внимание и приготовление сердечное? Слышим библейское сказание о потопе, и то, как Господь, бывшее тогда, применяет к имеющему быть в обстоятельствах его второго пришествия, говоря, «Как во дни Ноя ели, пили, женились, продавали, покупали, и внезапно пришел потоп, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Дивимся, как тогдашние, так безучастные, беззаботно относились к приближавшемуся потопу, а не паче пристрашены и притрепетны были. Но посмотрим лучше, не находимся ли мы сами в такой же беззаботности, в какой осуждаем тех. У нас не приготовляется ковчег, строившийся 100 лет. Но мы каждодневно видим наполняемую сыпальницу, в которую сокроют и нас. Почти каждодневно смерть похищает кого-либо из братьев наших, и он отходит. Но бывающее при всем у нас гораздо страшнее бывшего тогда во время потопа. Почему надлежит быть внимательными? И я не говорю «не ешьте, не пейте, не одевайтесь». Не это говорю я. «Но аще ясте, аще ли пиете, аще ли иначе то творите, вся во славу Божию творите». «Без преткновений бывайте иудеям и эллинам и церкви Божией, как учит апостол. Ей, братья, прошу и молю, исполните мою радость, как опять говорит блаженный Павел, да тожде мудрствуйте, ту же любовь имуще, единодушни, единомудренни, ничтоже порвению или тщеславию, но смиренномудрием друг друга, честью больше себе творящи». Оградим охраной чувства свои, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, через кое входит смерть. Обуздаем ум, чтобы не заносился куда не следует, не входил в неуместное, не изживописал в себе образов худых, не зарождал пожеланий греховных, от которых ни пользы, ни удовольствия. Напротив, будем паче болезновать и сокрушаться. Одно имею в виду, и в одном находя утешение и удовольствие, чтобы очищать душу и преуспевать в бесстрастии. Не будем унывать, имея надежду вкусить бесстрастие и радоваться остяжании ее, но поспешим, будем гнаться вслед ее усиленно и непрерывно, ибо ревность исправляет и восполняет недостающее, и Бог помощником ее бывает». Близ Господь терпящим его, и душа, ищущая его, обрящет его. Так, проводя жизнь, мы, несомненно, улучим Царствие Небесное. Наставление 214. Помни о Боге, помни и о смерти. Не привязывайся к жизни сей и ни к чему, что ценится в ней. Сие наипаче требуется от нас, отрекшихся от мира. Благотворно поучение, как спасительное напоминание, располагающее нас трезвиться и бодрствовать при совершении обязательных для нас дел и никогда не переставать этого делать, и не отступать от помышления о Боге, ни от любления Его, ни от памяти о разрешении нашим от тела. Ибо вот-вот отрешимся от Него и умрем, как все отцы наши, и переселимся в другой мир, и в другую вступим жизнь, конца не имеющую. Здешняя жизнь тени и сну подобна, и ограничивается несколькими годами. Я разумею не время от сложения мира до конца века, но жизнь каждого человека, которая редко ныне доходит даже до Давидского предела, за сей же предел еще реже заходит, как необычайное нечто. Все святые всю жизнь помышляли о сем. По вере умроша всей, как свидетельствует апостол, не приимши обетований, но издалеча видевшие и целовавши, и исповедавши, яко странние пришельцы суть на земли. Ибо таковая глаголюще является, яко отечествие взыскует, и аще бы он упомнили из него же из Идоши, имели бы время возвратитеся, ныне же лучшего желают сирич небесного. Тем же не стыдится семи Бог, Бог нарицатися их. Уготова бы им град. Вот град наш, вот отечество наше. В нем отцы и братья наши и по плоти, и по духу. Что же мы еще считаем достойное целования здешнюю привременную жизнь? Что привязываемся к обычаям ее? Что нежеланным находим исход из нее? Неразумно не желать возвращаться с чужбины во свояси или от войны обратиться к миру. Мы же, братья возлюбленные, как разумные, как на это именно отрекшиеся от мира и всего, что в мире, и убегшие от них, будем всю жизнь держать помышления о смерти и помышлением сим отражать всякое похотение, всякое нерадение, всякое расслабление, всякое уныние и всякое зло, дабы, делая таким образом богоугодное Господу, сделаться нам наследниками небесных благ. Наставление 215. Мир дал нам Господь, обязующий нас внешне со всеми быть в мире, а внутренне мирствовать в себе от страстей и угрызений совести. День воскресный — день мира, ибо в него Господь, победив врага, сказал ученикам: «Мир вам». Сказав же сие, Он не им только дал в наследие мир, и не на один день, но всем всегда возглашает такой же мир, как и нам смиренным. Будем же иметь мир и мирствовать в себе. По внешнему человеку не дадим себе иметь неприязнь к кому-либо из братьев, но ко всем любительно расположимся. Ибо говорит Господь: «О сем разумеют все, яко мои есть ученицы, аще любовь им эти между собою». По внутреннему же человеку будем хранить мир и покой от пагубных страстей. Тогда и мы можем говорить с апостолом: «Мир им мы к Богу, Господем нашим Иисус Христом». Им же и приведение обретохом во благодать сию, в ней же стоим и хвалимся упованием славы Божией. Поелику же мы, изменчивые из мы естества, то случается нам подвергаться бедственным и прискорбным колебаниям и волнениям, тогда тотчас поспешим войти в прежнее наше состояние, имея мир к Богу, то ибо есть мир наш, сотворивый оба я едино, и средостенью ограды разоривый, вражду плотью своею, закон заповедей ученьми упразднив, да оба созиждет воединого нового человека, творя мир, и примирит оба их в едином теле Богове, крестом убив вражду на нем. Так говорит апостол. И сие-то и есть то дело, которое совершил Господь, как говорит к Отцу Своему: «Дело соверших, ежедал еси мне да сотворю». То есть я примирил земное и небесное, соделывая и нас сынами мира и любви. Если кто скажет: «Как же это? Разве мы не в непрестанной войне, как говорит апостол? Не есть наша брань к плоти и крови, но к началам и властям и миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным». Такому имеем сказать, что слова сии указывают на брань, какова и калика она есть, а не на то, что мы ведем ее. Ибо он же говорит в другом месте: «Оружие воинства нашего сильно Богом на разорение твердим. помышление низлагающее, и всякое возношение, взымающееся на разум Божий, и пленяющее всяк разум в послушании Христова и в готовности имуще отмстите всяко прислушание. В таком же находящемся настроении явно подавил брань и мир водит.